Глава 7. Из огня да в полымя. Незаметно промчался год над Горластой, а когда подошла осень, Тимоха снова надумал съездить в Богатейское. Хотелось посмотреть, какая жизнь пошла теперь в селе и в Пекановой, послушать, какие разговоры ходят о войне и о революции. Была надежда хоть что-нибудь узнать и про Фому. Как только выпал первый снег, Тимоха собрался в дорогу. Взял, сколько было пушнины, и своей, и соседской, уложил в сани и вместе с Кузьмой Ермашевым тронулся в путь. Фиса с Анкой вышли проводить мужиков до берега Горластой. Здесь Фиса обняла Тимоху, щекой прижалась к его бороде, перекрестила и сказала со слезами: «С Богом, Тимоша, береги себя!» Тимоха погладил Фисины плечи, молча сел в сани, дернул вожжи. Бабы долго еще стояли на берегу и печально смотрели вслед уходящим саням. Первую ночь мужики опять ночевали в лесу. На второй день к вечеру приехали в Пекановую и подвернулись прямо к крыльцу Прова Грунича. Матрена услышала, выскочила на крыльцо, думала, это Пров вернулся. И хоть горько было так ошибиться, но все равно от души обрадовалась, узнав Тимоху. Мужики устали с дороги, намаялись, намерзлись. Им бы спать, но все равно до поздней ночи не смолкали в избе разговоры. Матрена и Глаша все, что знали, выложили мужикам. И то, что красные побеждают, и то, что Зарымов сбежал, и то, что войне скоро конец. А вот о Прое и Фомке ничего не сказали, сами не знали ничего. Утром Матрена накормила мужиков на дорогу, напоила квасом, надела старую шубу и вышла на крыльцо проводить. Глаша сводила Бойкова к ручью, напоила коня и стала помогать Тимохе запрягать. А когда запрягли, сказала вполголоса: «Дядя Тимоша, а я знаю, куда Авдей хлеб спрятал от красных». «Хлеб, говоришь, спрятал?» — удивился Тимоха. «Ну да». «Ну, спрятал, так что?» «Если тятю увидишь или Фому, ты скажи им, дядя Тимоша». «Ладно, Глаша, если увижу, так скажу», — пообещал Тимоха, а про себя подумал: «Боевая девка, смелая». А война и правда подходила к концу. Летом закончились большие бои. Частями Красной Армии были освобождены Пермь, Кунгур, Екатеринбург и другие города. Остатки разбитых белогвардейских войск скрывались в лесах севера. Они порой налетали на таежные деревни и села, грабили где что могли, убивали мирных жителей, вешали коммунистов. Чтобы очистить край от белых банд, пришлось советскому правительству направить в те места отряды Красной Армии. В общем, эти отряды успешно справлялись со своей задачей, но кое-где белые еще одерживали временные победы. В ту осень белые бандиты налетели на Богатейское. Внезапно ворвавшись в село, они заняли его в надежде отдохнуть здесь после утомительных таежных походов. Но уже через два дня отряд Красной Армии с боем овладел Богатейским и погнал беляков дальше на север. Слухи о последних боях за Богатейское не успели еще дойти до Пекановой. Не знали об них и Тимоха с Кузьмой. В то утро они выехали не спеша, рассчитывая еще засветло приехать на место. Дорога была легкая, Бойкий шел бодрым шагом, кое-где переходя на рысь. Всего верст 6 осталось до села. И вдруг на повороте дороги путники неожиданно встретились с длинным военным обозом. Солдаты ехали верхами и на санях. Иные шли пешком за санями, с винтовками и с мешками за спиной. Лес разом наполнился скрипом полозьев, ржанием коней, криками и смехом солдат. Тимоха принял в сторону, уступая дорогу. Дальше сворачивать было некуда, сплошной лес. Тимоха остановил Бойкова и ждал, что получится. А получилось совсем нехорошо. Как только первые подводы поравнялись с Тимохиными санями, два солдата свернули с дороги и подошли к саням. «Чего везете, лаптежники? Куда путь держите?» — спросил один из них. «В Богатейское. Пушнинки немножко везем продавать», — ответил Тимоха. «А может, красным чего везете? Признавайся, дед». «Пушнину, говорю, везем», — повторил Кузьма. «Вот она в котомках лежит, а больше нет ничего». Второй солдат похлопал Бойкова по лопатке и сказал одобрительно: «А конь-то ладный, сгодится такой конь. он взял рукой за вожжу и потянул на себя. «А ну-ка, дед, давай поворачивай оглобли, да поживее». «Чего же вы это так-то?» — сказал Тимоха. «Мы же мирные люди». «Все мирные были, а теперь воевать стали», — сказал офицер, подъехавший к мужикам верхом на лошади. «Лесовики, небось? Забирай их совсем, с конем и с санями. Довольно вам белку стрелять. Воевать вместе с нами будете. А ну-ка, давай поворачивай живее», — приказал он. «Нечего тут с ними целоваться». «Пошел!» — крикнул он и, хлестнув коня нагайкой, выехал обратно на дорогу. Солдат схватил Бойкова под уздцы, повернул его и вывел на дорогу. В сани к Тимохе сразу ввалились три здоровенных солдата. «Вот и нам счастье подвалило», — сказал один из них. «Хватит ногами дорогу мерить, пусть теперь за нас конь работает». Тимоха опустил вожжи, встал в санях на колени, нахмурил брови. «И какой леший потащил в такое время из дома», — ругал он себя. «А теперь вот вози разбойников. Воевать еще заставят. Это против Ипатова, против Прова, против сына родного. Из огня да в полыми выходят попали. Хочешь, не хочешь, а служи белякам». «Надо же! Беда-то какая, хоть плачь! Уйти бы! Да как тут уйдешь?» Солдат в длинной шинели, развалившийся в санях на сене, глянул на Тимоху и, словно угадав его мысли, сказал беззлобно. «Теперь дед от нас никуда. И не мечтай даже. Кто к нам в отряд попал, да воевать не хочет, тот живым не уходит. У нас, знаешь, командир строгий, капитан Зубов. Против него слово скажешь, в раз изуродует, а то и в расход пустит. Это я вам, мужики, к тому говорю, чтобы вы знали, где служите. Хотя и сами увидите». «Какие же мы вояки! Мы и винтовку-то не знаем, как в руках держать», — сказал Кузьма. «Это дело не хитрое. Винтовку. Научат», — вмешался в разговор другой солдат. «Если к нам попали, так тяните лямку до последнего». Тимоха в разговор не вступал. Он сопел носом и перебирал в голове тревожные мысли. «А ну как узнают, что у меня сын у красных? Неужели до Пекановой дойдут? А может, и до Горластой?» Обоз повернул налево и скоро въехал в деревню Сучково. Деревня Сучково маленькая, в ней всего немногим больше десятка приземистых, черных от времени изб с односкатными бревенчатыми крышами. Только на самом краю, на пригорке, одна изба больше складная. Она и побольше, и поновее. Кругом ограда, и крыша над избой двускатная. Зубов остановился напротив этой избы и приказал собрать офицеров. В это время из-под соседнего дома зло залаяла собака. Зубов брезгливо посмотрел на нее, привычным движением выхватил из кобуры наган, прицелился в собаку и выстрелил. Собака завизжала, уползла под дом и замолчала. «Браво!» — закричали офицеры. «Отличный выстрел!» «Терпеть не могу, когда на меня собаки лают», — буркнул Зубов и стал отдавать распоряжение. Ездовые распрягали лошадей, солдаты разбредались по избам. Один из них подошел к Зубову, вытянулся, отдал честь. «Милости прошу, ваше высокоблагородие!» Он мотнул головой в сторону большого дома. «Заходите, здесь мои папаня с маманей живут. Заходите, господа офицеры, места всем хватит». «Зайдем», — за всех ответил Зубов. «А ты, Лука, здешний выходит. Повезло тебе. Дома побываешь. Ну, раз так, пойдем вместе с нами». Тимоха подъехал к низенькой покосившейся избушке. Здесь солдаты приказали ему остановиться и распрягать. Он привязал Бойкова к столбу, подвязал ему торбу с овсом. В это время к саням подошел офицер с толстым низеньким солдатом. «Слушай, дед», — сказал офицер, — «вот этого солдата будешь возить вместе с пулеметом». Он показал на своего спутника. «Лошадка у тебя добрая, а это наш прославленный пулеметчик. Бесстрашный человек, герой, можно сказать. Он тебе и командиром будет. Что скажет, все исполняй. Понятно?» «А это кто такой?» — покосился офицер на Кузьму. «А это сосед мой», — ответил Тимоха. «Мы из одной деревни». «Ну вот и он пускай с вами будет». «Вот тебе тюфяк», — обернулся офицер к пулеметчику. «И полный расчет. Только ты за ними в оба смотри. Черт их знает, какая мекина у них в голове. Зазеваешься — разом сбегут». «А вы, мужики, помните? Хорошо будете воевать, награду получите. А бежать задумаете, получите пулю в спину. Тюфяк не промахнется». «Не сбегут». «Не сбегут», — спокойно сказал Тюфяк. «Я с ними по-своему, по-мужицкому поговорю. Такие еще пулеметчики будут. Лесовики — народ меткий, белки в глаз попадают». «Ладно», — оборвал офицер, — «тебя слушать до ночи хватит». «Понял приказание?» «Так точно, понял». Тюфяк вытянулся перед офицером. «Выполняй». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие». Офицер пошел, не оглядываясь. Тюфяк проводил его глазами и подошел к Кузьме. «Вот видишь, милок, как тут с нашим братом разговаривают. Конечно, война, не свадьба. Тут успевай, поворачивайся. Пойдем-ка со мной, пулемет поможешь мне притащить. Заряжающего моего вчера под Богатейским насмерть убило. Прыткий был мужик, а от пули вот не увернулся. Царствие ему небесное». Пока Тимоха занимался с конем, Тюфяк с Кузьмой прикатили пулемет, притащили ящики с лентами, сложили их в сани. А пулемет закатили в избу и поставили посередине пола. «Жена любит ласку», — сказал Тюфяк, поглаживая кожух ствола. «А пулемет — чистку да смазку. Вот дед твой придет, научу вас оружие чистить». Управившись с конем, Тимоха зашел в избу. Сейчас же вслед за ним вошли еще три солдата. Они поставили винтовки в угол, скинули рукавицы, сняли шапки. «Чем гостей угощать станешь, мать?» — спросил один из них. «Да у меня нет ничего, сыночки», — запричитала хозяйка. «Ну откуда у меня угощение? Сама как прожить не знаю. Бедно, бедно я живу». «На нет и суда нет», — весело сказал солдат, откинул крышку с западни и спустился в подполье. Он тут же выставил на пол горшочки со сметаной и творогом, деревянную чашку с маслом, бурак с яйцами и три коровая ржаного хлеба. «Ну, коли нет, с нами садись, мама, мы тебя угостим», — сказал солдат. Два других дружно захохотали. Они закрыли подполье, уселись на западню, разломали хлеб и принялись жадно есть. Тюфяк присоединился к ним. А старуха стояла поодаль, грустно смотрела, как исчезают ее запасы, и приговаривала: «К Рождеству берегла, да к Пасхе! Ешьте, сыночки, ешьте! Какие уж нынче праздники-то! С дороги да с устатку вы голодные, поди! А я-то ладно, как-нибудь проживу!» Тюфяк, полулежа на западне, прижал к груди горшок и деревянной ложкой с аппетитом хлебал сметану. «Помню, мальчишка еще...» — приговаривал он. «Эх, любил я сметану снимать с горшков! А горшков у нас в погребе стояло, как солдат в шеренге. Ешь не хочу. Коров у нас целое стадо было. Пасли мальчишки соседские, а я у них считался за командира. Эх, времечко было». Он отставил сметану и достал из другого горшка творожник. «Ну, дай бог, кончится война. Опять так-то станем жить. Живым бы вот только остаться». Солдаты наелись, отставили в сторону пустые горшки и принялись чистить винтовки. Тюфяк тоже схватил с лавки какую-то тряпку, разорвал пополам, половину оставил себе, другую бросил Кузьме на колени. «Давай-ка, милок, приучайся. Помоги мне трещотку мою протереть. Не зря же тебя мне в помощники назначили». «Это вещь тонкая. Ты, поди, такую штуку и близко-то не видывал». Кузьма как мог помогал Тюфяку, а тот толково объяснял, как устроен пулемет, как надо закладывать ленту, как держать ее, чтобы не заедала и не перекашивалась. Тем временем солдаты закурили. Тимоха закашлялся от махорочного дыма, и Тюфяк поднял глаза на него. «И ты, дед, давай сюда», — сказал он. «Погляди да пощупай, чтобы знать, как возить будешь, чем людей на тот свет отправляют». Тимоха не ответил. Он сидел, сложив руки, о чем-то задумавшись. «Эй, тебе говорят, дед!» — крикнул молодой солдат. «Чего сидишь-то, как на именинах? Поди-ка поучись. Может, и тебе еще стрелять придется. Давай, давай!» Тимоха нехотя подошел к пулемету, опустился на колени. Сперва он без интереса слушал объяснение Тюфяка, но скоро любопытство пересилило все остальные чувства, и он с увлечением принялся разглядывать части замка и старательно перетирать их. «Вот и хорошо», — приговаривал Тюфяк. «Ты, дед, видать, с понятием. Вот соберем, научу тебя и целиться, и стрелять. Время-то, милок, не ждет. Красные по пятам гонятся. Не сегодня, так завтра снова бой начнется. Тогда жарко станет. Только успевай ленты подавать. А я из тебя пулеметчика сделаю. Еще спасибо скажешь.